Глава 21. ТЦ. Холл ТЦ «Ривендейл» абсолютно и полностью соответствовал своему названию. Стилизованные фонтаны и водопады, рельефные рисунки на стенах, огромное множество лестниц и переходов. Хотя имелся и прямой путь к эскалатору. Создавали впечатление, что ты действительно оказался в столице эльфийского государства. Конечно же, теперь вряд ли кто-то докопался бы до истины. Чей это вообще был замысел и идея? Сам владелец захотел такое оформление. Дизайнер подсказал, или хитрые рекламщики таким образом хотели привлечь внимание к ТЦ. Ходили слухи, что владелец — большой фанат «Властелина колец» и трилогии Джексона в частности. Захотел все так сделать. Но ход оказался правильным. В этом ТЦ постоянно тусовались всякого рода блогеры. Это было любимое место молодежи для селфи, сюда же наведывались люди постарше, к интернет-тусовке не принадлежащие. А уж паломничество фанатов ВК не стоит и упоминать. Они сюда наведывались регулярно, причем не только местные, но и со всей страны. К тому же в ТЦ работали аниматоры, одетые в костюмы персонажей саги. Короче говоря, та еще была развлекуха. Сейчас, к сожалению, все поменялось, и явно в худшую сторону. Водопады и фонтаны не работали, часть освещения была отключена. Аниматоров тоже видно не было, да и стайки молодежи, неизменно тусующиеся тут, отсутствовали. Но оно и понятно, времена изменились. Беззаботная жизнь осталась в далеком прошлом. Людям стало не до сказочных миров, когда на них наваливалась суровая реальность. Едва только Вова и Костя зашли в холл, сразу заметили троих мужчин, направившихся к ним. Все трое были в военной форме, у двоих автоматы на груди, третий лишь с пистолетом в кобуре. Парочка с автоматами была довольно молодой. Вова бы сказал срочники, но нет, явно старше. А вот третий был мужиком в годах, наверное, ближе к 50. Лицо строгое, резкое, будто высеченное из камня, без намека на эмоции, глаза прикрыты затемненными очками. «Это вы, Селения?» — спросил мужик, приблизившись. «Мы?» — кивнул Вова, несколько напрягшись. «Рад знакомству, Смит!» — представился мужик, протягивая руку. «Смит?» «Смолин Игорь Тимофеевич. Но все зовут Смитом. Добро пожаловать в Ривендейл!» Тут до Вовы дошла забавная ситуация. И он хмыкнул. «Вот только не надо про лорда Элронда. Эту шутку я уже слышал тут столько раз!» «Понял, не буду...» «Так, чем обязан?» «Мои люди доложили, что вы у нас первый раз, и вы представители какого-то поселения». «Какого? Где оно?» «В нескольких часах езды отсюда». «А что?» «О, простите, не пытаюсь выведать у вас информацию. Видите ли, у нас тут полно гражданских, и они постоянно прибывают. А территория у нас не резиновая. Вот и взял за правило, когда появляются такие, как вы, люди из новых селений, предлагать им взять беженцев». «Воу! Но нам, в принципе, люди нужны, но такие, чтобы... За каждого мы предлагаем паёк и оружие. Естественно, кто пожелает и кто нам будет интересен, берем к себе. Остальные ждут, когда какое-то из поселений захочет взять к себе людей». «А, вы, короче говоря, как перевалочный пункт». «Ну, в каком-то смысле, да. Так что, люди вам нужны?» «Нужны? Да только мы сейчас прибыли, так сказать, на разведку. И машина у нас, сами понимаете, не под перевозку людей». «Понимаю. А вы имеете в виду, если что?» «Понял, спасибо. Обдумаем и однозначно за людьми приедем». Судя по всему, у местных с беженцами были большие проблемы, раз они прямо выскакивают к приезжим и пытаются всучить людей. «Да чего всучить? Вон, пайки и оружие даже бонусом предлагают». Но и их можно понять. Лишние голодные рты, которых к делу не пристроишь, им не нужны. Но и людей ведь выбрасывать не хочется. Даже с учетом начавшегося апокалипсиса, люди не успели оскотиниться. Во всяком случае, основная масса. В том, что уже полно всякого отмороженного зверья, у которого сорвало планку после того, как они осознали, что законов, моральных норм и привычных правил больше нет, Вова не сомневался. «Рад слышать. И раз уж я тут, позвольте показать, где и что у нас находится. Продуктового, сразу говорю, больше нет. Теперь там обосновались беженцы. Ну а магазины на втором этаже. Одежда, оружие, предметы быта, обувь». «Скажите, там на парковке машины видел». «А, понял, о чем речь. Тюнинг против зомби?» «Да, он самый. Это у вас тут кто-то таким занимается?» «Да, есть спецы, но те машины, что вы видели, это приезжие. Есть группа, частенько у нас бывает. Вот их спец как раз и делает такие тачки. Вы только не знаю, есть ли смысл с вашей машиной так заморачиваться. В Сауди? Это так, расходник. Нет, я думаю, такой тюнинг нужен для машин покрупнее и с проходимостью нормальной». Смит тут же закивал. «Правильно, правильно. Ну, в любом случае, сейчас спеца нет. Думаю, через пару дней появится». «Хм, вот и отлично. Надеюсь, как раз на него попадем и переговорим. А, кстати, еще одно. Мы вообще сюда за генератором приехали». «Это у нас в соседнем здании». Смит указал на здание Пряморука. «И как? Дорого?» «Не сказал бы. Генераторов хватает, плюс мародеры из магазина в городе притаскивают новые. Так что, думаю, сторгуетесь». «А что у нас нынче в качестве валюты?» «Жратва, оружие, патроны. В основном патроны». «5,45?» «Да любые. Конечно, ходовые в большем почете. «Хм, ну понятно». Тут у Смита на груди забормотала рация. Он развернулся, воткнул в ухо наушник, выслушал все, о чем ему там вещали, а затем вновь повернулся к Вове. «Прошу прощения, дела. В общем, магазины наверху. Захотите поговорить с беженцами, это в продуктовом. Найдете желающих к вам присоединиться, сообщите моим людям, мы снабдим вас всем необходимым». «Понял, спасибо». По магазинам Вова пошарился вдоволь. Было жутко любопытно, чем сегодня торгуют люди. Оказалось, ассортимент достаточно широк. Вова, если честно, ожидал вещей универсальных и простых, но помимо камуфляжа и унисексов торговали спортивками, куртками, джинсами. Короче говоря, на любой вкус и цвет. Даже магазин с кожанками, которые Вова сейчас ни за что бы не надел, слишком скобовое движение, слишком тяжелое, был. В небольшом закутке вечерние платья и костюмы имелись, но ими почему-то мало кто интересовался. По обуви, прикинув по ассортименту, Вова пришел к выводу, что народ предпочитает кроссовки и ботинки. Туфли, конечно же, никому нафиг не нужны были. Ну а для мокасинов пока еще холодно. Но и, по мнению Вовы, не очень практичная обувь. Со слишком тонкой подошвой. Впрочем, сколько людей, столько и мнений. Вон, шлепанцы ведь тоже лежат, ждут своего клиента. Оружейных тут было сразу несколько. Один местный, то есть в нем торговали сами вояки. Тут можно было найти несколько видов калашей. Патроны к ним, магазины, очень ограниченный выбор приблуд. В соседних магазинах ассортимент был шире и намного более пестрый. Пистолеты, ножи, кобура всех мастей и оттенков, разгрузки, тактические жилеты и бронежилеты. Один из магазинов, судя по всему, был полностью вывезенный откуда-то оружейкой. Охотничьи ружья, аксессуары и обвес в огромных количествах. Наклейки и налепки, кепки, ремни и тому подобное. Пока что Вова ходил и глазел, ничего покупать не планировал. Скорее так, присматривался и приглядывался, пробивал цены. Они были самые разные. У каждого продавца было свое представление о справедливой цене, и никого из них не смущало, что у соседа можно было купить то же самое, но от половины стоимости, которую заявил этот. Впрочем, Вова был уверен, это временное явление. Скоро люди привыкнут, адаптируются, и цены выровняются. Например, банка тушника будет стоить 5 патронов. А все остальное будет использовать эту нехитрую бартерную схему в качестве основы. Ботинки — 3 банки или 15 патронов, магазины — 2 штуки за банку и так далее. Пошарившись минут 30, Вова и Костя вновь спустились в холл, вышли из здания и направились к Пряморуку. Генератор там они нашли практически сразу, причем именно такой, какой Вова и хотел. Даже мощнее, чем требовалось. 10-киловаттник, на который потратили большую часть запасов, что привезли с собой. Причем Вова подозревал, что его знатно подарили. Продавец прям сиял от счастья. И даже в качестве бонуса к покупке подогнал маленький киловаттный китайский ген. От него Вова, естественно, отказываться не стал. С горем пополам, дотащив вдвоем генератор до машины и не без труда сунув его на заднее сиденье, это отдельная история, как они умудрились это сделать, Вова решил снова отправиться в магазины. В конце концов, не везти же обратно все то барахло, что они с собой прихватили. На этот раз торгами Вова остался более чем доволен. За все то барахло, что у них оставалось, удалось выручить патроны к автоматам, к СКС, даже нашлись для Женькиного АУГа. Так что довольны должны быть все. Кроме того, Вова прикинул и пришел к выводу, что нужно разжиться пистолетами. Вооружить ими каждого в поселке, ведь к пистолетам патроны оказались даже дешевле, чем к калашам. Закончив с рыночными делами, вновь вернувшись к машине и загрузив покупки, Вова велел Косте оставаться в машине, стеречь добро. Мало ли, что там вояки сказали, наивным тоже быть нельзя. А главное, давать повод. После этого отправился в бывший продуктовый, чтобы поглядеть и оценить, что там за народ. Можно ли кого-то из них взять с собой в селение, будут ли они полезны, или наоборот, могут стать дополнительной обузой и проблемой. В бывшем торговом зале продуктового было шумно. Стеллажи остались на месте. Между ними стояли палатки, или между стеллажами были натянуты веревки, на которые вывесили одеяло и покрывало, сделав эдакие подобие стен. Людей здесь было предостаточно. Так много, что Вова навскидку даже не готов назвать их число. Он стоял и осматривал этот табор. Мужчины, женщины, дети. Кто-то занимался готовкой, кто-то о чем-то спорил с соседями, кто-то отчитывал детей или ссорился с супругом. В общем, стоял шум и гам, который обычно бывает на пляжах в самый разгар сезона. Ну и как тут народ набирать? Стать посреди зала и, как в бывалые времена, глашатые начать орать, мол, сэр Вован де Боб ищет крепостных на своей земле? Ломать голову над этой проблемой ему долго не пришлось. Невысокий и плотный мужчина, которого Вова заметил стоящим неподалеку от стены, вдруг сам к нему подошел. «Кого-то ищете?» «Да, людей». «Ха, логично. Имею в виду, кого-то знакомого ищете или...» «Или хочу людям предложить перебраться в наше селение». «О как? А вы чьи?» «В каком смысле чьи?» «Ну, пригородные, алычевские, гавитановские». Вова удивленно уставился на него. Вроде и знакомые названия все. И Алычевск, и Гавита. Это населенные пункты неподалеку от Бадатия. Но Вова в жизни не слышал, чтобы людей там живших так звали. Прям 90-е какие-то, с названиями банд. Солнцевские, Портовые и так далее. «Не местный, что ли?» «Ха, думал, что местный. Теперь начал сомневаться». «Да в смысле, я издалека сюда приехал?» «Ну как издалека? Несколько часов пути». «А, ну тогда понятно. Тут уже просто анклавы появились. Одни в Алычевске обосновались, вычистили там все от мертвяков и сидят, другие — в Гавите. А пригородные?» «А это мародеры, что в города за хабаром катают». «Понятно. Нет, наше поселение дальше». «Так все-таки людей к себе звать будете?» «Ну, типа того. Только сегодня мы вряд ли с собой кого заберем». «Чего так?» «Тачка только одна, да и забита под завязку». «Так, а чего у вас за поселение? Чем промышляете?» Вова подозрительно оглядел его. «Нет, вряд ли шпион». Мужик всерьез спрашивает. Похоже, надоело ему тут сидеть. «Да всем понемногу. Нужны руки в земле работать, для вылазок, для охоты». «Семейных берете?» «Естественно». «Это хорошо. К земле я как-то не очень, а вот охота — это мое». Вова вновь подозрительно на него уставился. «Так с оружием умеешь обращаться?» «Естественно. Ружья, карабины, пистолеты. Автомат тоже освою. Срочка быстро вспомнится». «А чего к воякам не пошел? «Да чего-то не хочется. Жестко у них все, да и перспективы. Ну, сидят они в этом ТЦ, а дальше-то что?» «Ну, в торговый форпост, похоже, хотят превратиться». «Ну, так себе идея. Ни земли, ни ресурсов. Просто на торговле сидеть. Сомнительно». «А чего сами не ушли? Как вообще тут оказался?» «Да, черт дернул жену послушать, приперлись в этот проклятый лагерь, думали, эвакуация будет». «А, конечно. Мертвяки как поперли, еле успели ноги унести. Тачку бросил, вещички тоже, благо живыми ушли. Вот теперь думаю, что делать дальше». «Ну а к этим алычевским ничего не податься?» «Не хочется, мутные они какие-то». «Ну а Гавита?» «А там вообще, как слышал, трудовой лагерь. Ну нахрен. Пошел бы к пригородным, так у них тоже жизнь не сахар. Чуть ли не через день приезжают, агитируют к ним эти. Видать, потери у них регулярные. А я пожить еще хочу». «Ты что же, сидите и ждете у моря погоды?» «Нет, почему? Тут уже удалось найти двоих толковых ребят, переговорили с ними и планируем на следующей неделе свалить. Вояки как поедут на запад, попробуем к ним напроситься, а дальше видно будет. Кстати, Сергей Владимирович Пряников, можно Пряник». Вова пожал протянутую руку и представился сам. «Вова, можно Боб. Рад знакомству». «Аналогично. Так что, нужны вам люди?» С пряником Вова проговорил минут 40. Благодаря новому знакомцу он смог узнать чуть больше о нынешнем раскладе сил в районе Бадатия, узнать, чем живут и дышат нынешние группировки выживших. А также пряник познакомил Вову с потенциальными кандидатами в поселенцы. Собственно, народ был адекватный, все семейные, и, переговорив с ними, Вова пришел к выводу, что забрать их отсюда, принять, так сказать, в общину, имеет смысл. Он всех кандидатов предупредил, что сюда вернется через пару дней на транспорте, чтобы можно было всех забрать. Ведь у каждого из кандидатов была семья, имелись пожитки. И чтобы перевести всех и все, скорее всего, даже газели не хватило бы. Так что Вове нужно было посоветоваться с Женей, придумать, как перевозить людей. Ну и организовать, собственно, переезд. Уже прощаясь с пряником, Вова пожал ему руку. «Слушай, а я тут узнавал насчет тюнинга тачек. Очень меня заинтересовали две машинки на парковке. Вояки сказали, что это какая-то группа занимается. Не в курсе, где их найти?» «Лучше их не искать. Если хочешь по тачкам решить, тут решай. Это и есть алычевские. О них много слухов ходит. Старший у них Шейн, резкий мужик и какой-то, ну, не знаю, как сказать, с гнильцой, что ли». «Чего так? И что за слухи?» «Да как ты видел тут?» Сцепился этот Шейн с ребятами из пригородных. Серьезно так сцепились, до драки. Ну, их разняли, вроде как все угомонилось. А потом патруль вояк нашел всю бригаду пригородных. Завалил их кто-то. Поговаривают, что это Шейн со своими. Да и вообще, бытует мнение, что они валят всех направо и налево. Кто к ним присоединиться не хочет. Ну, или тупо ради добычи. Или если просто кто дорогу перейдет. Что у них там в Волычевске происходит, вообще тайна. Ни одного человека с той стороны не видел. Подозрительно это. Короче, ну их нахрен, с такими лучше не связываться. Понял, спасибо, буду знать. Да на здоровье. Ну, так что, через пару дней вас ждать? Надеюсь, что да. Так что собирайте вещички. Уже через 15 минут они с Костей погрузились в Ауди и тронулись в обратный путь.